Всего за 3 года с лишним существования ее вышло около 200 названий. Если принять во внимание трудность в добывании бумаги, чернил, клея и ниток для брошюровки, то эта цифра не должна оказаться ничтожной. Как Мура прожила несколько холодных и голодных месяцев начала 1919 года в квартире Масолова, никогда не было ею рассказано. В этот год на юге России умерла ее мать. Сестры тоже были на юге, а возможно, что уже и во Франции. Семья Кочубей жила позже в эмиграции, в Париже, как и Алла Мулен, которая в начале 1920-х годов разошлась со своим мужем-французом, а через несколько лет покончила с собой. О Масолове Мура однажды сказала, что он был и красив, и умен, и имел золотое сердце. Его воспоминания были позже изданы в Риге, а в 1935 году переведены на английский язык и вышли в Лондоне под редакцией старого русского журналиста А. Пеленко. По этим воспоминаниям бывшего чиновника Министерства двора, где министром был, как известно, несменяемый престарелый член Государственного совета, впавший в детство еще в 1914 году, граф В. Д. Фредерикс, видно, как Масолов преклонялся перед благородством и добротой, кротостью и прозорливостью последнего царя, и как обожал всю его семью. Нетрудно представить по ним самого автора, которому в 1919 году было 65 лет. Во всяком случае, он не побоялся взять Муру к себе в дом, впрочем, вероятно, и не подозревая о ее московском прошлом. Однажды, это случилось как-то вдруг, Мура отправилась во всемирную литературу, потому что кто-то ей сказал о К.И. Чуковском. Корней Иванович, работавший как вол, но тем не менее голодавший в эти годы в Петрограде с женой Марией Борисовной и 3 детьми, из которых старшему Николаю было 14 лет, а второй Лиде — 11, был известен Муре не столько как переводчик с английского, сколько как один из устроителей вечеров в англо-русском обществе, процветавшем во время войны. Когда Мура и муж ее приехали из Берлина в столицу, она часто бывала там и на вечерах встречалась с ним. Что именно он переводил, она не знала. О том, что он был критик, что у него были книги, она тоже не слыхала. Но она помнила его хорошо, его огромную неуклюжую фигуру, руки до колен, черные космы волос, падавшие на лицо, и огромный сиранообразный нос. Ей кто-то сказал, что он ищет переводчиков с английского на русский для нового издательства, организованного Горьким, для переводов романов Голсиорси и сказок Уайльда. Она решила пойти к нему и попросить работы. Она никогда не переводила на русский язык. Она позже переводила на английский, с русского и французского, но русский язык ее был недостаточен. Она не только не знала его идиоматически, но она как будто бы даже щеголяла этим своим незнанием. И чуть манерным произношением некоторых русских слов, так впоследствии поразившим Ольгу Ивинскую. Когда Мура в 1960 году приехала в Переделкино, Ивинская приняла ее за иностранку. «Я называю лопату лопатой», — говорила Мура. «Это интересная фильма. Когда-то и фильм, и макет были женского рода. Позже Академия наук произвела над ними операцию перемены пола. Эта фильма бежит уже 3-й месяц в этом театре». И все кругом смеялись и говорили, что жизнь подражает литературе. И Мура Бетси Тверской. Чуковский обошелся с Мурой ласково. Он не дал ей переводов, но дал кое-какую конторскую работу. В это время она была очень худа. Глаза ее увеличились, скулы обтянулись, зубы она не лечила, не было денег, нечем было их чистить, и не было зубных врачей, потому что не было ни инструментов, ни лекарств. Она проработала у Чуковского несколько недель. Он достал ей продовольственную карточку 3-й категории, и она прописалась под своей девичьей фамилией, получив личное удостоверение, заменявшее в эти годы паспорт. Настало лето, и Чайковский повел ее к Горькому. Они пришли вечером к чаю. На столе стоял самовар. Чай был жидкий, но не морковный, настоящий. Комната была с буфетом и обеденным столом, большая столовая. В остальных комнатах в каждой кто-нибудь жил. Этих комнат было много, и людей было много, особенно потому, что неизвестно было, кто живет здесь постоянно, а кто только временно, кто только ночует, а кто сидит целый день, не сходя с места, а ночью исчезает. И кто вот-вот уедет в Москву, и кто только сегодня утром оттуда вернулся. Квартира на Кронверском проспекте, теперь проспект Горького, в доме номер 23, находилась сначала, когда ее сняла М.Ф. Андреева, на пятом этаже, номер 10. Но позже она стала мала, и все семейство переехало ниже, в квартиру номер 5. Это были в сущности две квартиры, теперь слитые в одну. В разное время различные женщины садились в доме Горького к обеденному столу на хозяйское место. С Марией Федоровной разрыв начался еще в 1912 году, но не сразу, и они продолжали не только видеться, но и жить под одной крышей. Теперь Андреева жила на Кронверском в большой гостиной, но часто на время уезжала. И тогда в доме появлялась Варвара Васильевна Тихонова, по первому мужу Шайкевич, вторым браком за уже упомянутым А.Н. Тихоновым. От Шайкевича Варвары Васильевны был сын, Андрюша, лет 15, который жил тут же. От Тихонова дочь Ниночка, позже во Франции известная балерина, ученица О.О. Преображенской, одного выпуска с Тумановой, Бароновой и Рябушинской. Разительное сходство Ниночки с Горьким ставило в тупик тех, которые не знали о близости Варвары Васильевны к Горькому, если были такие. Нина родилась около 1914 года. И то, что в лице Горького было грубовато и простонародно, то в ней, благодаря удивительному изяществу и прелести ее матери, преобразилось в миловидность вздернутого носика, светлых кос и тоненького гибкого тела. Не могу сказать, жил ли сам Тихонов в квартире на Кронверском в это время. Думаю, что нет. Там в 1919-1921 годах жила молодая девушка Маруся Гейнца по прозвищу Молекула, дочь нижегородского приятеля Горького, аптекаря Гейнца, убитого в 1905 году «Черной сотней», и теперь удочеренная Горьким, который любил усыновлять сирот. Он усыновил в свое время, как известно, брата Я.М. Свердлова, Зиновия, который даже носил его фамилию, Пешков,